чудичи повскакали с мест и суетливо забегали, налетая с просонья друг на друга. Повсюду из песка появлялись все новые и новые скелеты. Пустынники. Продолжение. Как уже было сказано выше, непременным условием появления пустынника является его порочное прошлое. В большинстве случаев эти создания в прошлом были преступниками, пиратами или убийцами, сбежавшими от правосудия вглубь сладкой пустыни. Впитав в себя еще и негативные свойства зыбучих песков, они превратились в убийц, едва ли сравнимых с кем-то своей беспощадностью. Чудичи, громко крича, сбились в тесную кучку, но ни один из них не делал даже попытки как-нибудь защититься. Их врожденное миролюбие не позволяло противостоять даже кровожадным скелетам-убийцам. Бедняжки только плотнее сжались друг к другу и жалобно причитали, в то время как из песка выскакивали все новые и новые скелеты. Недолго думая, я бросился к костру и выхватил оттуда самую большую пылающую головешку. Размахивая факелом, я двинулся к одному из скелетов. Огонь с шипением, разорвав темноту, коснулся плеча чудовища, и какое-то время мы оба стояли в фонтане клубящихся искр. Скелет запрокинул голову и яростно лязгнул зубами, потом дернулся ко мне, и не успел я опомниться, как головешка уже была у него в руках.